Глава 6. Дом, в котором Константин провел свое детство и юность, опустел как-то незаметно. Получили квартиру одни соседи, другие. Последней уехала тетя Нина. «Так и не встретила я свою любовь, Зин», — вздохнула она, когда отмечали ее отъезд на новое место жительства. «Видно, не судьба. Поживу на старости лет для себя». Константин улыбнулся. Тетя Нина была смешная в своих вечных поисках любви и вечных разочарованиях. Без нее в доме стало совсем грустно. Им с мамой тоже должны были дать квартиру, так как дом шел под снос. «Да жить бы здесь», — говорила мама. «Хорошо, что ты квартиру получишь, а мне лучше в родных стенах умереть». Константин терпеть не мог, когда она заговаривала о смерти. Впрочем, она о ней почти и не заговаривала. Мама не любила говорить об очевидных вещах, как и бабушка. В этом смысле он пошел в них. Для мамы было очевидно, например, что сын вернулся из Москвы в Киров из-за ее болезни. Она не хотела, чтобы он это делал, и сказала ему об этом, но он ее не послушался, потому что у него были свои очевидности. И что же теперь обсуждать? Вообще-то Константин не видел в своем возвращении никакой жертвы, потому что работа на скорой в Кирове отличалась от такой же московской неразительно, а кроме работы в его жизни не было ничего захватывающего. Он работал, мама вела хозяйство, если можно было так назвать их несложный быт. Серьезных усилий он ей совершать не позволял, потому что она ожидала операцию на сердце. Она и сама себе этого не позволяла, потому что относилась к своему здоровью ответственно, считая, что было бы эгоизмом с ее стороны, если бы она слегла, обременив таким образом сына. Вечерами, если он был не на дежурстве, они разговаривали о каких-нибудь выставках и спектаклях, которые мама посещала гораздо чаще, чем он, пеняя ему за недостаточное внимание к культурной жизни, которая, поверь, Костик, в Кирове очень насыщенная. Так было заведено. Если он возвращался с работы поздно, она считала необходимым его дождаться. Это тоже было заведено. И на его взгляд, правильно. Однажды, когда Константин вернулся с работы не очень поздно, то услышал в кухне голоса и подумал, что у мамы гости. Но она вышла ему навстречу и сказала: «А у нас соседи появились. В Нининых комнатах будут жить». Он удивился: «Какие соседи? Дом вот-вот снесут». Соседи, женщина и мальчик лет 8, сидели в кухне за столом, который остался от тети Нины. «Надя и Сева», — представила мама. Надя почти не изменилась за 3 года. Тоже классическое лицо, только выражение стало жестче. Если раньше она была похожа на нимфу, то теперь на воинственную античную деву. Ее красота по-прежнему ошеломляла, как выстрел. Но Константин сразу же вспомнил Притон, в котором увидел ее впервые, и то же чувство, что и тогда охватило его. Красота ее почему-то казалась ему оскорбительной. Зачем она дана? Кого радует? Даже ее носительницу едва ли. Выпили за знакомство. Константин и мама — водки, а Надя — вина. Константин подумал, что она и сыну нальет спиртного, но она налила Севе апельсиновый сок, а вскоре отправила его спать. Уверенность чувствовалась в каждом ее поступке, так же, как в выражении лица. Когда мама тоже ушла спать, Надя спросила: «Узнал меня?» «Да», — кивнул он, и настороженно поинтересовался: «Что это ты адрес решила сменить?» «Я его давно сменила», — усмехнулась она. «Как ты сказал, так и получилось. Посадили. Из колонии вышла, дома нет, снесли». «Как же тебе здесь комнату дали? Отсюда, наоборот, переселяют всех». Пришлось подсуетиться. Ее жизнестойкость, способность сопротивляться давлению жизни вызывала даже уважение, несмотря на способ, который она для этого выбрала. Только вот было непонятно, для чего все это, с какой неведомой целью создана эта красивая женщина, чего она хочет, к чему стремится. Что ж, Константин с мамой разных соседей видели. Может, эти окажутся не хуже других. Сева оказался не то что не хуже других пацанов его возраста и его среды, а в точности таким же, как все. Как всех, его интересовали компьютерные игры и телевизор, и не интересовали книги. Как у всех, речь его была замусорена бессмысленными междометиями и ничего не соединяющими союзами. «Я не замерзну, то, что у меня свитер под курткой», — говорил он. Как все, он ненавидел учиться. Как все, мечтал найти работу, на которой можно будет ничего не делать и получать много денег. Константин давно уже научился игнорировать таких людей. И, видимо, было в нем что-то такое, что заставляло их держаться с ним сдержанно и даже почтительно. Сева он воспринимал не как ребенка, а как маленького взрослого. Как воспринимать Надю, Константин не понимал. Она была абсолютная вещь в себе. Ничто постороннее не могло пробиться сквозь броню уверенности, в которой она существовала так же, как в мраморе своей красоты. Что такое хорошо и что такое плохо, а вернее, чего ей хочется и чего нет, она, похоже, решила для себя раз и навсегда, и это ее решение было незыблемо, как и любые другие, впрочем. Он не помнил, почему они начали жить. Даже не жить, а подживать. Так называла этот тип отношений фельдшер Люся Кременецкая, с которой он вместе работал на скорой. Так как-то. Вернулся рано утром с дежурства, столкнулся с Надей на крыльце. У нее тоже закончилась ночная смена в магазине, где она работала кассиром. Вместе вошли в дом. Когда проходили мимо ее комнаты, она открыла дверь и ожидающе посмотрела на него, и он вошел. Ему показалось, что в физическом смысле ей почти все равно то, что он с ней проделывает. Это его раззадорило, заставило быть изобретательнее. И она разгорелась постепенно, как принесенные из холода дрова, и разделила с ним, наконец, его пыл. Это было единственное, что запомнилось ему в тот первый раз. Он сразу уснул, а она, скорее всего, тоже, ведь тоже была после бессонной ночи. Когда проснулись, она обняла его и поцеловала, но особенно не ластилась, держалась почти отчужденно. Это ему понравилось. Он тоже не был сторонником того, чтобы распахиваться перед незнакомым человеком только потому, что между ними произошел физический контакт. «Я теперь вообще ничего не загадываю», лежа рядом с ним и глядя в потолок, сказала она. «Вот животное, кошка, например, идет, видит впереди дерево, залезла. Ветка кончилась, на землю спрыгнула, дальше пошла. Зачем, почему, что после будет, она не думает. И счастливая, и свободная. Вот так и надо». «Неужели к этому свелась моя жизнь?» — подумал Константин. «Да, это был единственный честный ответ». Он прошел земную жизнь до половины и оказался не в сумрачном лесу, а в каком-то унылом житейском киселе. К этому привела неприкаянность, которая всегда гнала его по жизни до изнеможения и, скорее всего, бесцельно. Почему природа наградила его этим качеством, непонятно. Но теперь уж что? Остается воспринимать его как данность вместе со всеми вытекающими последствиями. Константин скосил глаза на свою партнершу. «Не самое плохое последствие, между прочим, красивое». «Но что толку думать о Наде? Думать имеет смысл о том, что ты любишь. Вернее, об этом, само собой, думается». Он думал о работе. В Кирове как раз открыли больницу скорой помощи. Константин, вдобавок к работе на скорой, стал брать дежурство в реанимации. Оказалось необходимым повысить квалификацию. Все это требовало времени и сил. Всему этому он отдавался безоглядно. Отношения, которые установились у него с Надей, были при таком раскладе идеальными, и хорошо, что все сложилось так нетребовательно и с его, и с ее стороны. Деньги у них были раздельные, еда тоже. Надя готовила для Севы, Константин ел то, что готовила мама, а после ее смерти стал обедать на работе или варил в выходные щи, Благо, это не требовало усилий, достаточно было просто сложить в чугунок овощи и мясо, залить водой, вскипятить и поставить в печку на ночь, как бабушка это делала. Не то чтобы они жалели друг для друга денег, он, во всяком случае, без размышлений дал бы Наде столько, сколько ей понадобилось бы. Но она ни у него денег не просила, ни от себя ничего материального не предлагала, и он понял, что его это устраивает. Так сложилось, зачем менять? Константин был уверен, что знает о жизни все, что ему необходимо. И когда вдруг оказалось, что это не так, он растерялся.